Ваш поступок так благороден и так велик, что не мне вас награждать за него. Вас наградит Бог». Все так и стали увиваться около Настеньки. Чуть не весь Петербург на другой день перебывал у Петра Андреевича с визитами. Даром, что верст 12 ехать надобно было. Только и речи было у всех про благородный поступок Настеньки, да про злодейство Микинина и Чекотунова. А сами про себя не то думали, не то гадали знатные персоны. Стали они подводить под Настеньку подкопы. А в то время Монанфан, очень важный вельможа, был Лев Александрович Нарышкин, нраву отменно веселого и на всякие забавные выдумки первый мастер. Как пойдет, бывало, всех шпынять, так только держись. А все как будто бы спросту. Государыня очень жаловала Льва Александровича. Еще когда великой княгиней была, так большую доверенность к нему имела. И после очень его жаловала. Человек такой был, что называется на все руки. Бывало, если на Куртаге не весело, и Нарышкина тут нет, государыня всегда бывало сказать изволит. Вот и видно, что Льва Александровича нет. И уж истинно, мертвого, кажется, рассмешить мог. И какие он праздники задавал, не то что всем русским, самим иностранным были они на удивление. Раз праздник у него на даче был. Знатная дача была у него на Петерговской дороге. Какие он там фейерверки делывал, какие иллюминации с аллегориями, так и рассказать Монбежу этого невозможно. Голубит сам, бывало, музыкой правит. Старый уж на старый был человек, а как начнет, бывало, оркестром командовать, глаза так у него и загорятся, как будто у молодого 5 метра. Когда он любезной своей ручку пожимает. Сады опять какие у Нарышкина были, фонтаны. По чести сказать, как бывало, в иллюминованные сады его взойдешь, ума совсем лишишься, царство небесное, да и только. Один раз, как теперь помню, накануне самого Ильина дня приезжает ко мне Настенька. «Ты, — говорит, — к Нарышкину на праздник завтрашний день поедешь, радость моя?» «Нет, — говорю, — Маделисиус, — не поеду, для того, что никакой инвитасьоны от Нарышкина мы не получали. А самой мне, знаешь, досадно, монпетит. Ну как это на прекрасный такой праздник не получили мы инвитасьоны?» «Поздравляю, — говорит мать моя, — поздравляю, — что к Нарышкину на праздник едешь. Ну а мы ведь люди простые, незнатные, нам туда не след. Особливо-то чудно, — мне говорит Настенька, — что будут на празднике только самые первые персоны из девиц. Виделева Аннета, две Шереметьевы, Панина, Полянская, Хитрова, все Лефрель, Дулякер. Уж какими судьбами меня пригласили, ума приложить не могу. Значит, мать моя, и тебе Лефрель, Дулякер скажут, вот и все. Будешь, говорю, радость моя во времени, и нас помяни». Захохочет, как Настенька, да так залилась. «Вот нашла, — говорит, — Лефрель, Дулякер, по чести сказать, к лицу мне будет». А сама охорашивается, стоя перед зеркалом, изогнула на бок талию, ручкой подбоченилась, а глазенки так и горят. Уж каково отменно хороша была она, уж как славно. А тоже для Близиру притворяется, и я, дескать, дурнушка. А потом вдруг точно как облачко на лицо ее набежало. «Нет, — говорит, — параша какая я, фрель де лекер. А вот, — говорит, — если бы государыня меня за место Матрёны Даниловны взяла. Христос, я говорю с тобой, Настенька, что ты мелешь? Того и сама не знаешь. Вдруг я ни с того ни с сего захотела. Какой тут припен, мать моя?» «Большой, — говорит, — припен, да еще какой. Родилась бы я мужчиной, генерал-прокурором захотела бы быть, чтобы на всякий час могла доложить государыне, как болеет народ ее, как он ищет суда и правды, а найти их не может. А как женщиной родилась я, дуркой бы хотела быть, шутихой. Эх, как бы надеть мне чепчик с погремушками». «Сколько бы горькой, но зато доброй правды, — рассказала я царице. — Я бы сделала народ счастливым, я бы слила и царицу, и народ воедино. Дуришь, — говорю, — Настенька, ты болтаешь, что не надо шутов держать, то сама в дурки лезешь. Она мне на то: не понимаешь, — говорит, — ты ничего, мать моя. Тем и кончили». На том Нарышкинском празднике государыня добрые ведомости сказала, которые накануне из кучук Кайнарджи от фельдмаршала Румянцева получила. С добрыми ведомостями о близком мире с атаманской портой прислан был из армии премьер-майор Соколов. Этого Соколова Нарышкина позвал к себе для того, что государыня так ему велела. А премьер-майор Соколов, dans le grand société, совсем темный человек был. Никто его из знатных персон не знал. И приехавший к Нарышкину на дачу, он как в лес попал. Хоть бы и бежать, так впору. Никто немалой атенции к нему не обращает. Слова никто с ним путного не вымолвит. Прижался в уголку премьер-майор, да и думает: «Ахти мне! Долго ли еще в такой муке мне быть?»